Я так и подумал, приказав эльфам собрать вещи Драка и запросив у школьной администрации аттестат за 3 года. А теперь перейдем к сути. Первое, хочешь ты или нет, но мисс Блёк становится регентом. На этом положительные для тебя новости заканчиваются. Второе, как у вас с русским языком, наследник Малфой? Что, какого, причем здесь русский язык? Почуяв неладное, Драко подскочил на месте. Нарцисса незаметно обнажила палочку, направив ее на Малфоя. Глядя на красный огонек, пляшущий на кончике магического концентратора, Драко проглотил заготовленную тираду, медленно опустившись на место. Через ментал пришло одобрение. А как, осознав бесполезность собственных потуг, мисс Блёк с потрохами и тапочками перешла на темную сторону. Учтем, при том, что вам его придется вызубрить, так как учиться вы будете в Союзе в специальной школе для подростков-магов на Алтае. По английским меркам, очень далеко, короче, как и Хогвартс, школа представляет собой пансионат закрытого типа, только там царят армейские порядки и палочная дисциплина. Школа особенно популярна у трудных подростков и хороша тем, что прививает понятие, что хорошо, а что, соответственно, плохо. Тем, у кого понятия не хотят прививаться, их вбивают старинными испытанными методами. Говорят, что методика дает просто потрясающие результаты. Родители недоросли не намолятся на школу, та им буквально возвращает потерянных сыновей. А методы, ну что методы, главное результат. Третье, до 16 лет регент обязана найти вам невесту, и скажу прямо, Драколюциус, лучше вам не оспаривать ее выбор и принять тот факт, что ребенок, родившийся от вашей связи, станет наследником и лордом, а не вы. Настоятельно советую вам согласиться на 20% от общего состояния и подписать клятвенный договор с отказом от претензий. Я ни за что не лягу с вашей шлюхой, клянусь. Взорвался Малфой, вскинув руку. Вспышка. Магия приняла клятву. Ничего у вас не получится. Ха-ха-ха. Ступифай. Силенция. 2 луча сорвались с палочки нарциссы. Обездвиженное бревно грохнулось на пол. От удара затылком об ножку кресла, Драко потерял сознание. Идиот, сквозь зубы процедил я. Он поклялся, нарцисса не находила себе места, ведь она успела принести клятву регента, одной из обязанностей которого является обеспечить продолжение рода, иначе сильнейший откат покажется ей детской щекоткой. Ледяная маска слетела с лица женщины. Поклялся. Как так можно, я ведь, его теперь и под Империусом с женщиной не положишь. Не вижу проблем, как можно небрежнее усмехнулся я. Что? Сколько надежды во взгляде. Бросив теребить батистовый платочек, нарцисса смотрела на меня взором смертника, которому пообещали помилование. Страшный взор, БРР, да мурашек пробирает. Внезапно я почувствовал себя Дамблдором, сволочью, которая обманом привязывает к себе людей, а я именно привязывал. Я ведь специально давил на дракоменталом, надеясь на нужный мне результат. Буду честным, плевать на него. По большому счету мне нужен еще один союзник убликов. Неизвестно, сколько еще протянет Вальпурга и как повернется с Белой, сегодня вассал, а завтра восстал. Выйдет замуж и Аллюр 3 креста, только ее и в деле. Если я не хочу вернуться в разряд пешки в игре сильных мира всего, то есть 2 способа избежать участи шахматной фигуры, стать игроком или обрести такое влияние, когда игроки остерегутся связываться с подобной фигурой. Обязанная до гробовой доски нарцисса, это еще один источник влияния, целый железобетонный блок в фундамент моей независимости. Не сбрасываемся со счетов политический капитал. Черт, черт, как противно, говорил мне Кощей, не лезь, сынок, в политику. Я говорю, что, нет проблем, не ляжет он, лягут с ним. С ним, переспросила нарцисса. О, да, вам понравится. Наткнувшись на гадкий оскал, нарцисса отпрянула. Оборотное и зелье плодородия никто не отменял, как и жидкий Империус. По своей глупости Драко никогда не сможет стать отцом, зато испытает все прелести альтернативы. Надеюсь, вы не наделаете глупостей, ты не убьешь его? Вопрос, прозвучавший с гулом упавший с километровой высоты рельсы, заставил задуматься. Нет, столь же прямой и односложный ответ. Хотя это проще всего, мне все чаще кажется, что прибить его в большом зале было гениальной идеей. Я лично проконтролирую Драко. Нарцисса убрала платок и провела палочкой над бессознательным телом, переводя потерю сознания в глубокий сон и убирая шишку на затылке. Гар, ТС, приложил я к губам указательный палец. Лорд Эйсдрик, это правда, про школу, абсолютное, подтвердил я. Только добавлю, специальным ритуалом драка лишат магии на 3 года и изменит внешность, сделав простым смертным и дав насладиться жизнью обычного магла. Это школа для подростков, совершивших нетяжкое преступление. Она основана малоизвестным международным фондом, находящимся под патронажем МКМ и Совета Волхвов. В школе учатся дети со всей Европы, с Германии, Италии, Франции и Восточной Европы. Этакая ссылка в Страшную Сибирь в воспитательных целях. Как вы поняли, контингент там непростой, все маги из известных родов и семей, все временно лишены магии, зато воспитатели и преподаватели наоборот. Помимо прочего, дети частично обеспечивают школу овощами и фруктами, ухаживают за скотом, я не упоминаю уже рыбалку и охоту, которые еще надо заслужить за примерное поведение и участие в жизни школы. Так что с драко никто там церемониться не будет, придется ему поработать ручками. Как говорят в Союзе, все по-взрослому. Лично мне после личного ученичества у Кощея школа кажется раем, но у нас разные представления о рае. Мальчику, можно сказать, повезло. Курортные места, горы, тайга, чистый воздух, озера. Природа на Алтае восхитительна. Возможно, вам будет интересно, но треть преподавательского состава и воспитателей составляют бывшие ученики. Здесь без вариантов, либо драка возьмется за ум, либо нет. В случае положительного исхода постановки мозгов на место проведем ритуал, снимающий клятву, которую он необдуманно принес. Да, здесь не обойтись без человеческих жертв, благо убийц и насильников в тюрьмах хватает, так что без греха на душу. Если ему не удастся что-то вложить в голову, несмотря на все усилия, то оборотка и все к ней прилагающееся с последующим доживанием до конца дней в женском теле. Церемониться я не намерен. Мисс, Блек, Нарцисса, вас устраивает описанный вариант? Нет, честно ответила женщина, но я не вижу другой альтернативы. С моего попустительства и слепой материнской любви, драка и меня, и себя загнал в угол. Я могу его там навещать, выскажусь иначе, вы обязаны его там навещать. А как же Люциус? Разве он не виноват в сложившейся ситуации? Люциус. Едкая улыбка коснулась губ Нарциссы. Будь на моем месте леди Забини, Люциус отошел в мир иной на 10 лет раньше. Иногда я жалею, что не последовало ее примеру. На секунду мне стало страшно, настолько многообещающе это прозвучало, с завуалированным намеком. Что ж, надеюсь, я намеки понимаю, как и мисс Блек. Считаю, что мы друг друга поняли. Передаю жизнь и честь драка Люциуса Малфоя в ваши руки. Сказал я ритуальную фразу, снимая с себя ответственность за блондина. Во Франции вас встретят и передадут международный порт-ключ в Союз. Вы имеете личное право присутствовать на ритуалах и можете проконтролировать устройство драка в школе. Остальное вам расскажут и покажут на месте. На этом разрешите откланяться. Церемонно распрощавшись с Нарциссой, я покинул карету. Надо было прогуляться, проветрить мозги и разложить все по полочкам, иначе ученик с меня был никакой. Голова и так пухла от различных мыслей. Направившись по тропинке в сторону теплиц, я краем глаза уловил покачивание веток кустов в 15 шагах позади. Затем под невидимым преследователем смялась пожухлая осенняя трава, возле лужи отпечатался одинокий след пятипалой лапы. В магическом зрении на месте преследователя мелькало слепое пятно с мушками помех, как на экране телевизора. Зато улучшенное драконье обоняние однозначно указывало на личность невидимого человека. Грюм. Вопрос, сам ли он додумался до слежки или пошел на дело с подачи Дамблдора. Делая вид, что не замечаю преследователя, я прогулочным шагом направился в сторону лагеря, который организовали организаторы турнира. Филер шмеля поковылял за мной, а Ластер осторожно, стараясь не шевелить старую траву под ногами и не шуметь ковром палой листвы, прислонился к старому дубу, на ветвях которого шумно перешептывалось с ветром не облетевшая листва. Мелкий русский ублюдок уже битых полчаса нарезал круги вокруг лагеря драконологов. Ясно, что он там делал, поганец вынюхивал, что им приготовили организаторы. Самих драконов еще не привезли, они прибудут к вечеру, но выводы можно было сделать и наверняка русский их сделает. Дураком парнишка не был, но Эльбус явно переоценил прихвостня волхвов. Объект наблюдения неоднократно подставлял спину, так и не обнаружив слежку, что само по себе говорило о завышенной оценке старого друга и патрона. Будь воля Аластера, он бы уже влепил в спину мелкого выползня что-нибудь пакостное и предметно поговорил с ним о скрываемых секретах, но Эльбус приказал следить. Пока пусть живет, хотя какую-нибудь мелкую гадость Аластер ему прицепит, а нечего расслабляться. Постоянная бдительность. Тут объект замер, к чему-то прислушиваясь, а Ластер задержал дыхание, чтобы ненароком не выдать себя. Русский пригнулся, кинул вперед сканирующее заклинание и крадущимся бесшумным шагом опытного охотника двинулся в направлении старого лога, тянущегося вглубь запретного леса. Отпустив мальчишку на 20 шагов и подвесив над лесом заклинание следилку, старый Аврор покрепче перехватил магический посох, замаскированный под обычную клюку, и медленно, соблюдая все правила маскировки, пошел следом. «Куда же ты делся?» Перебравшись через несколько крупных валежин, вывернутых из земли с корнями, гроза у пиванцев застыл у обрывистого края оврага. Мальчишке след простыл. Аластер решил, что рано он расслабился, русский оказался не так прост, сумев обвести опытную ищейку вокруг пальца и заманив ее в непролазные дебри. Что? Мракоборец успел поставить щит, но все равно мощный чешуйчатый хвост какой-то твари из леса пробил магический экран, смахнув человека на дно оврага. Сгруппировавшись в падении, опытный вояка за доли секунд окружил себя сонмом щитов. Поганая тварь не на того нарвалась. Плюхнувшись в лужу и перекатившись, Аластер метнул несколько взрывных проклятий на звук сверху и запустил ослепляющий люмос Максима. Прыжком выбравшись из лужи, одноногий ветеран, бешено вращая настоящим и искусственным глазами, застыл в оборонительной стойке. В лужу с правой стороны упало что-то крупное, скосив на звук падения живой глаз, Аластер наткнулся взглядом на два желтых круга, отразившихся на темной водной поверхности. Слово так и не вырвалось из глотки оцепеневшего человека. Вернув себе человеческий облик и отряхнув прилипшую к штанинам грязь, я оценил натурализм скульптурной композиции. Мне удалось заманить дамблдоровского клеврета в ловушку. Все произошло настолько быстро, что у бывшего Аврора не осталось времени оценить обстановку и понять, какая тварь на него напала. Химеры ныне многими считаются вымершим видом, а уж монстр с хвостом дракона и глазами Василиска тем паче. Убить я Грюма не убил, но вывел из строя надолго. Прямо сейчас добить его тоже не получится. Старый параноик наложил на себя несколько неприятных паразитических сглазов, которые перебирались на убийцу, а это, как ни крути, горящий след для опытного специалиста, которым Дамблдор, несомненно, являлся. Не скидываемся со счетов пяток защитных амулетов, автоматически активировавшихся после удара хвоста. На дно оврага хлопнулась натуральная рождественская елка, увешанная сверкающими гирляндами и шарами. Грюм был тем еще параноиком, но отраженный взгляд Василиска он не учел, как и то, что убийца может действовать косвенными методами. Вызвав малышку Ниппи, я попросил эльфиечку раскидать вокруг оврага несколько килограмм парного мяса, а самого Аврора облить кровью. Хищники всегда падки на свежую дичь. Затерев все следы и еще минут 10 побродив для отвода глаз вокруг лагеря драконологов, среди которых удалось срисовать одну огненно-рыжую шевелюру, я вернулся в школу. Первыми до мяса добрались мелкие акромантулы. Вскоре больше десятка пауков размером с два кулака из голову младенца в корчах умирали у ног человеческой фигуры. На 20-м пауке активная защита приказала долго жить, почуяв, что ничего им больше не угрожает, на человека набросилось несколько пауков с крупную собаку размером. Секундой позже трое из них присоединились к корчащимся в муках собратьям, остальные сумели добраться до живой плоти, впрыснув в нее яд. Живую статую замотали в паутину и поволокли в логово, где добыча должна была дойти до кондиции. К обеду кокон был выпит. Треть пауков из гнезда потом сдохла в муках, их убили паразитные проклятия. Остальных акромантулов вместе с Арагогом спалил адским пламенем Дамблдор, явившийся в пещеру во главе группы боевиков-ликвидаторов на сигнал аварийного маяка. Но это уже совершенно другая история. Сестра получила серьгу. Продолжение следует. Со всеми переговорами, сопряженными с нервотрепкой и шастаньем по запретному лесу, я едва-едва успевал к завтраку. Слава всем богам, что из-за вчерашнего вечернего пира, связанного с выбором чемпионов и последовавшим за этим скандалом, завтрак и занятия перенесли на час, и то не все еще подтянулись, добирая последние минуты сна. Поздоровавшись со знакомцами и пожелав окружающим приятного аппетита, я вкусил разносолов от малышки Ниппи и уже хотел пригубить утренний ритуальный кофе, как в зал ворвались стаи сов, принесших корреспонденцию. Получив от серой неприметной сипухи утренний ежедневный пророк и французский вестник, я расплатился с птицей, до поры до времени отложив газеты в сторону, хотя там было что почитать. Сидевший напротив меня Нот, развернул свой экземпляр, углубившись в статью на передовице под авторством неподражаемой гуанометательницы с фамилией Скитер. «Признаюсь, меня восхищает эта женщина, не боящаяся никого и плюющая на авторитеты с высокой колокольни. Когда-нибудь эту гламурную блондинку придушат по-тихому, но пока она на коне». На одной колдографии на развороте топорщил бороду вальяжно расслабленный Дамблдор, сверкая очечками, на второй с дуэльным помостом посреди большого зала можно было разглядеть меня и Люциуса Малфоя, обменивающихся заклинаниями. Изображение дергалось, словно короткая гифка. Вот Лютик пульнул в меня луч, уклонение и луч в ответ и так по кругу. И статейка под всей этой красотой, отвершей Риты на миль уперла отборным навозом, которым она густо обмазывала министерство, организаторов турнира и администрацию школы. Особенно доставалось Дамблдору и попечителям. Рита не поленилась потоптаться по всем персоналиям и затронуть проблемы школьного образования, достав из пыльных запасников стати двухлетней давности и не поленившись обратиться в СССР за списком школьных предметов и факультативов, изучаемых в Китеже, Дурмстранге и Шармбатоне. Сравнение было ого-го как не в пользу французов и англичан. Даже программа столетней давности, по которой учился нынешний директор Хогвартса, уступала Китежу и лишь на два предмета превосходила нынешний Дурмстранг. Какой из всего этого, мои уважаемые читатели, можно сделать вывод? С надрывом вопрошала Рита со страниц газеты. Нам сказочно повезло, что наследник Малфой приступил законный обманом вовлек в турнир студента по обмену, иначе дурмстранговский чемпион тонким слоем размазал бы по квиддичному полю противников из Франции и Хогвартса. Англичанам радоваться надо, что за честь школы будет выступать Александр Кощеев, лорд Эйсдрик, а власть придержащим политикам, попечительскому совету и простым гражданам магической Британии, пока не стало совсем поздно, стоит задуматься о школьном образовании, которое выглядит совсем бледно по сравнению с восточными школами. И начинаешь думать, а так ли был неправ Бернар де Пуланжи, назвав Дамблдора темным лордом? Французский коллега еще несколько лет назад начал звонить во все колокола, но глаз разума, как всегда, остался неуслышан. Власть, по сложившейся традиции, изобразила слепого и глухого страуса, засунувшего голову в песок. Замечу, не в первый раз, мои дорогие, создается такое впечатление, что министерство голову из песка не вынимает, а наоборот, сует глубже, да в место, о котором не принято говорить в приличном обществе, но мы-то все понимаем, мои дорогие, о каком месте идет речь. Попечительский совет беспечно проигнорировал сигнал из-за пролива, за что и поплатился. Наглядный пример падения уровня образования в Хогвартсе показал нам лично глава попечительского совета, лорд Люциус Малфой, который своей головы не пожалел, чтобы продемонстрировать нам, мои любимые читатели, сей прискорбный факт. Но не будем больше о лорде Малфое. О мертвых не принято говорить плохое, поэтому я промолчу, ведь хорошего сказать нечего. Как же это печально. Давайте вернемся к школе и взглянем на администрацию заведения, которому мы доверяем самое дорогое, наших детей, беспристрастным взглядом. Директор Дамблдор на публику ратует за объединение с магловским миром и показательно демонстрирует усилия, направленные на возрождение славы Хогвартса, но, видимо, по причине прожитых лет на него напал старческий маразм, которым мы все отнюдь не страдаем. Слава Хогвартса давно канула в лету, а кто виноват во всем этом? Кто уже более 40 лет находится у кормила власти и под чьё трясущейся от тремора рукой находится школа? Вопросы не требуют ответа, мы все, мои дорогие читатели, знаем, что такое риторические вопросы, но знает ли об этом директор Дамблдор? Почему о новых предметах ратует партия традиционалистов во главе с бывшей леди Блёк, а не министр и директор, ведь это их прямая обязанность, смею напомнить, именно за лучшее будущее для наших детей мы голосуем на очередных выборах министра, а какое будущее может быть у наших детей, когда их образование не тянет на планку помощников подмастерей? Когда мы начинаем задавать вопросы, как такое стало возможным, вместо четких ответов слышится жалкое блеяние. Ох, что же я, мои дорогие, как же министерство может что-то сказать, в песке рот не шибко откроешь, забьется, поэтому нам достается блеяние, а директор давно привык много говорить ни о чем и ничего не делать, и вся статья в этом духе. Рита мастерски приправляла повествование перчинками в виде примеров из образовательных программ Дурмстранга и Китежа, рассуждая на тему того, что никто на Востоке не боится темной магии того, что молодежь может соблазниться страшными ритуалами и превратиться в очередные пугало магического мира вроде того, кого нельзя называть. В чем же подвох? А подвох в запретном плоде. Вот и лезут молодые амбициозные английские маги в запретные области и становятся теми, кого обходят по широкой дуге, так как им никто не рассказал о подводных камнях и настоящей опасности впитываемых знаний. Не зная броду, не суйся в воду. Никто английской молодежи эту простую истину не объяснил. Прочитав статью Риты, Светоч ошпарил меня ненавидящим взглядом, скомкал газету и стремительным шагом покинул большой зал. Через 3 минуты, вспыхнувший зеленым пламенем камин в директорском кабинете, поглотил белобородого старца, отправившегося в редакцию ежедневного пророка наносить справедливость. Хаем, пусть его. Рита давно оттуда смылась, расположившись на потолочной балке большого зала. Большой зеленый жук с удовольствием наблюдал за реакцией старика на статью в газете. «Обожаю Риту, она настоящий бриллиант», разворачивая газету, сказал я. «Это не талант, а настоящий дар с большой буквы «Д» от нашей матери магии, потому что ничем иным умение макать окружающих в жидкие отходы жизнедеятельности быть не может. Ты еще в любви ей признайся», дружески буркнул пятикурсник Джейсон Салливан, «и женись на ней. Я бы с радостью, но магическая помолвка не дает, к тому же я люблю свою невесту, а двух жен она не потерпит». С Тихоней Салливаном надо было держать ухо востро. Джейсон за 5 лет сумел сохранить какую-никакую независимость от всех факультетских группировок и не лег ни под кого. С самого первого курса он стал на Слизерине тем, кем были в каноне Лаванда Браун с подружками, то есть сборщиком информации и сплетен, но в отличие от девушек, Салливан обладал феноменальным чутьем отделять зерна от плевел. За время учебы он собрал настоящую картотеку на всех более или менее значимых личностей школы. Кто, где, когда, с кем и почему. Грязное бельишко тоже не оставалось без внимания у скрупулезного студиозуса и подкалывалось в отдельные зачарованные на крови блокноты. Зачем это было нужно Салливану, спросите вы. Элементарно, информация, это тоже предмет торга и некоторые на этом совсем нехило зарабатывают. Кое-что продается за деньги, а кое-что за те же галеоны хранится пуще собственного ока. Не все можно выплескивать на публику, иначе от последствий не убежать. Салливан понимал, что он ходит по тонкому льду и балансирует на лезвии бритвы, мастерски избегая скользких ситуаций и неизменно оставаясь в выигрыше. Только со мной он немного ошибся, считая, что через год я исчезну с горизонта, поэтому позволил проникнуть в собственную зону отчуждения. Я тоже особо наглеть не стал, демонстрируя недоверчивому слизеринцу дружеские чувства и ничего не требуя взамен. Мне хватало того, что окружающие восприняли наши поверхностные симпатии за оказываемое покровительство. Джейсон глупцом не был и не старался развеять чужих заблуждений, все же находиться в тени сильного чистокровного мага иногда полезно для собственного здоровья, в том числе для создания и поддержки определенной репутации. Мне это помогало оправдывать личную осведомленность, Салливану в особо пикантных случаях кивать на крышу. С другой стороны, мы постоянно держали дистанцию между собой, ведь никто не хотел, чтобы у кого-то появился лишний рычаг для давления, поэтому особой дружбы не было, и остроты оставались остротами без какой-либо дополнительной подоплеки. Все-таки мой почти протеже был более уязвим, не имея крепкого независимого рода за спиной или сильного покровителя. Мой внутренний хомяк не оставлял надежды заполучить многообещающего аналитика в свои загребущие лапки. Ничего, вечно болтаться в проруби, как некая субстанция, у Салливана не получится, время прибиться к какому-либо берегу не за горами и шансы, что это будет мой берег, выше 50-процентного порога. А ты бы потерпел, влез за бини. Я бы 3 потерпел. Не остался в долгу я, отбивая подачу. 5 в крайнем случае, больше уже перебор. Народ за столом тихо посмеивался, Рита на потолочной балке чистила крылышки, озверевший Дамблдор разносил редакцию пророка и на чем свет поносил главного редактора. А что делало министерство осталось тайной за 7 печатями, ибо голову из песка оно так и не вынуло. Сложив газету, я потянулся к чашке кофе, отдернув руку от емкости с напитком после укола от сжавшегося на безымянном пальце кольца определителя. Моментально убранные эмпатические щиты засекли затухающий интерес со стороны преподавательского стола. Чтобы там не успели подлить в кофе, автором послания оказался крючконосый заместитель директора. Возвратив барьеры разума на место и щелчком пальцев очистив чашку, я снисходительно улыбнулся настырному зельевару, показывая, что попытка засчитана. Пусть понервничает, ожидая ответной реакции. Проиграв поединок взглядов, с ней подвернулся. Родимый, в своем неведении ты не подозреваешь, что машина возмездия давно запущена и набирает ход. Кара за все предательства неотвратима. Манипуляции с кофе не остались без внимания. Несколько учеников дружно отвели взгляды в стороны. Сидящий напротив Салливан в скептическом жесте подернул вверх правую бровь и усмехнулся, подчеркнуто демонстративно возвращаясь к чтению статьи. Так, похоже, время определяться подошло вплотную. Пора задать молодому человеку вопрос, с кем он. Еще одной понятливой парочкой оказались лорды Крепп и Гойл. Винсент и Грегори, перехватив гляделки сокурсника с бывшим деканом, обменялись немыми легилиментными посланиями и возвратились к завтраку. До посещения большого зала парни успели поделиться с народом пищей для ума, включающей историю утренней экзекуции Драко Малфоя, из-за чего персона юного лорда из Дрейка, появившаяся на завтраке, заработало множество наждачных взглядов заинтересованных лиц. Можно сказать, что непонятная хрень от Снипи, подлитая в кофе, стала первой реакцией на вызывающий демарш. Остатки завтрака и первые две пары, трансфигурация и чары, пролетели в той же веселой атмосфере, наполненной шепотками и косыми взглядами. Послеобеденные сдвоенные зати оказались отмененными. Интересно, с чего бы это? А старик Слагги объявил на обеде во всеуслышание о срочной командировке Грозного Глаза, который отбыл в неизвестном направлении, прихлопнув пухлой ладошкой по столешнице, тем самым обрывая поднявшийся в зале ропот. Он давал, что следующие занятия, до принятия в штат нового преподавателя, у всех курсов будет вести мистер Блёк, на которого упала вся нагрузка безвременно почившего Грюма. Причем красавчик Сири не пылал особой радостью от повышения оклада. Показательный момент, Дамблдор и Снейп на обеде не присутствовали. Информированные сплетники активно делились новостью о десятке наемников, охотников на чудовищ, прибывших в замок перед самым обедом. Наемники и первые лица школы, экипированные как на войну, скрылись в запретном лесу, в темных чащобах которого вскоре полыхнуло гигантское зарево. Кто кого жег, было непонятно, я же придерживал догадки за сомкнутыми зубами, крепко надеясь на то, что акромантулы уже плотно пообедали. Что еще добавить, прием пищи разбавила одна пикантная новость, но о ней чуть позже. Плотно заморив червячка, я отправился на берег Черного озера. День был на удивление солнечный и безветренный, что для Шотландии не характерно, поэтому грех упускать возможность принять солнечную ванну, погулять по пляжу или просто устроить отдых на берегу. Плед, костер, согревающие чары в помощь и мангал с шашлыками вдогонку, что может быть лучше? Вот и я так подумал. Просто хотелось побыть одному, забыв обо всех заботах и невзгодах. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, я дал задание малышке Ниппи на подготовку мяса и сбежал из-под крыши Хогвартса. Каково же было мое удивление, когда установленные мною сигнальные чары были нарушены парой визитеров. Ну, ни минуты покоя, черт возьми. Повисшая посреди маленькой полянки иллюзия осторожно вышагивающих громил в мантиях со слизеринскими гербами, показала тех, кто решил нарушить мое уединение. Впрочем, господа Крепп и Гойл не думали скрываться. «Прошу вас, господа, располагайтесь», колдуя над шампурами, не оборачиваясь, машу рукой в сторону раскладных кресел, установленных малышкой рядом с широким пнем с чистым ровным срезом, который исполнял роль импровизированного стола. Винсент и Грегори, поблагодарив за гостеприимство, не чинясь, разместились в легких креслицах. «Чем обязан, джентльмены?» Повернув шампурой, чуть приглушив тлеющие угли, чтобы не подгорело мясо, но, по-прежнему не оборачиваясь к визитерам, спросил я: «Должна быть веская причина для вашего визита или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», Винсент взмахом палочки установил несколько защитных пологов, через которые Дамблдор ни в раз и ни в два пробьет. Грегори его поддержал. Крепость против подслушивания и подглядывания стала поистине нерушимой. А во, разговор нам, судя по всему, предстоит серьезный. Интуиция не обманула, Винсент сразу зашел с козырей. «Вы совершенно правы, есть у нас к вам пара вопросов, лорд Эйздрик, или все же лучше Гарольд Эванс?» Вот как, стараясь ничем не выдать заинтересованности и возбуждения, продолжаю заниматься шашлыками. Винсент и Грегори не понимают или, наоборот, очень хорошо понимают, что сейчас находится на волосок от смерти. И что же вас натолкнуло на сию несомненно достойную мысль, уважаемые лорды Крепп и Гойл? Можно сменить внешность, но привычки, жесты и фразочки так просто не изживаются, Грегори моим характерным жестом потер подбородок, следом потеребив мочку уха. «Как-то так, этого недостаточно», — раскладывая мясо по тарелкам и прощупывая парней ментально, — сказал я. «Должно быть что-то еще или кто-то. Я же говорила, что он догадается», — не нарушив ни одной сигналки, на поляну выплыла Луна Лавгуд. «Какой-то проходной двор, а не секретная поляна». Удержать челюсть от падения удалось с большим трудом. Ненадолго. После того, как воздушная блондинка в обманчиво невесомой мантии проигнорировала дополнительно выставленное кресло, приземлившись на колени Винсента и доверчиво прижавшись к его груди, моя челюсть таки сорвалась вниз. Видимо, зрелище моего лица было достаточно уморительным, чтобы парней и девушку пробило на легкие улыбки. «Теперь верю», констатировав очевидное, я пожирал глазами единственную даму в нашей мужской компании, которая отобрала у кавалера понравившийся ей кусочек, пересев в предложенное ей кресло. «Луна, темная лошадка Канона и Фанона, мать-прародительница кизляков и мозгошмыгов всех мастей и видов, неучтенный фактор, который я не успел прибрать к рукам, несмотря на наличие такого желания. Чертов старик спутал мне на втором курсе все карты. Сейчас же суетиться поздно, нашелся прыткий товарищ, сумевший сохранить отношения с Рейвенклавкой от постороннего взгляда. И как давно вы?» Кивнув на блондинку, адресовал я вопрос Винсенту. «Даже не думайте, лорд Эйсдрик», — ответил Креп, проявляя помолвочное кольцо, «а то я знаю ваши загребущие ручки. Салливан на вас уже работает или еще сопротивляется, куда он денется с подводной лодки?» Перевел я все в шутку, даже в мыслях не было. «И все же, врет», — пропела Луна. «Вру», — пришлось согласиться с очевидным и поклясться, что никаких поползновений в сторону девушки от меня не будет и Креп может не опасаться за свою невесту. «Не врет», — засвидетельствовала клятву это блондинистое чудо. В июле Винсент и Луна обменялись мимолетными улыбками. «У нас гороскопы и вектора совпадают, и Луна мне с первого взгляда понравилась». Пришлось некоторым на Рейвенкла донести мысль, что девушек обижать нехорошо, а то грязоведры всех мозгошмыгов выбьют. «Понятно. Поздравляю, а ты, Грегори, не нашел еще свою даму сердца?» На что Гойл многозначительно промолчал. «Все с ним ясно. Итак, как я понимаю, мое инкогнито первой раскрыла Луна. Стоп, ничего не говорите, я всего лишь констатирую факт. Сие есть вещь очевидная, не требующая доказательств. Вам оставалось лишь подметить характерные жесты и прочее, чтобы удостовериться и прийти к окончательным выводам». Парни дружно кивнули, что и требовалось доказать. «Так-так», — пробарабанил я по импровизированной столешнице. «Позвольте развить мысль. Догадались вы достаточно давно, но предпочитали держать догадки при себе. Пойти на откровенность, если я не ошибаюсь, вас вынудили последние события с Малфоями». «Так, так», — за двоих ответил Винсент, как самый красноречивый из парней. «Деньги», — решил я задать провокационный вопрос. «В том числе», — не стал отпираться Креп, «в предприятие Малфоев вложены значительные средства наших родов. Не хотелось бы лишиться вложений. Совсем мы не обанкротимся, выкрутимся, но удар по кошельку получится чувствительный. Так сразу и в ближайшей перспективе компенсировать потери не выйдет. Мы хотим договориться с тобой и мисс Блек. Это одна из целей, но не самое главное. Внимательно вас слушаю, джентльмены. Мы предлагаем политический союз. Родители поддерживают наше решение. Союз с тобой, леди Блек, и фракцией традиционалистов пойдет всем на пользу». Чаша нейтралов оказалась не столь сладка, как думалось ранее. Не мог не поддеть я. «Понимаю, у вас есть безопасный способ связи с родителями?» «Найдется», — в этот раз кивнул Грег. «Замечательно, я думаю, вы со мной согласитесь, что предметный разговор о нюансах политического союза и заключении договора лучше доверить профессионалам. Я сегодня же свяжусь с лордом Григрассом и леди Блек, они сами решат, где и как лучше встретиться с вашими родителями». «Несомненно, это лучшее решение, поддерживаю», — вернул себе лидерство Винсент. «Мы же закрепим принципиальное согласие сторон и принесем клятвы, что ничего из произнесенного здесь сегодня не уйдет на сторону». «Договорились». «Это хорошо, что договорились. А теперь поговорим о делах наших скорбных». «О каких делах?» «Напряглись парни, Луна же осталась безмятежной». «О долгах ваших, ребятки. Или это не вы на втором курсе не уследили за Гермионой и Дафной Гринграсс? Сильно винить я вас не буду, но проценты по долгу вы отработаете. Открою вам маленький секрет. Директор Шармбатона не доверяет Хагвардскому колдомедику, поэтому пригласила из Франции своего целителя-педиатра с учениками. «Мадам Помфри», — не то спросила, не то утвердила Луна. «Мадам Максим, страшная женщина, мозгокриком дважды пса мечом вострым будет каждый раз видеть старого целителя и учеников за столом ученическим и обеденным. Хрумоклю и директора совсем передерутся и сойдут с ума от злобы из-за того, что мадам Помфри не в Хогвартсе заведует медицинским крылом, да еще ученики целителя, до которых он не сможет добраться, будут постоянно крутиться перед носом, а ведь они могли быть достоянием Хогвартса. Какая изящная оплеуха и красивая месть за выставленную на всеобщее обозрение попку. Дафна тоже приедет, а твоя...» Тут Луна замялась, сообразив, что и так ляпнула лишнего. «И Дафна, Гермиона не приедет», — подтвердил я. «Так что, парни, это ваш шанс реабилитироваться. Не упустите его. Приложим все усилия». Ничего другого Винсенту и Грегори не оставалось, свой косяк они теперь будут заглаживать со всем старанием. «Мы бы, если возможно, хотели бы прояснить еще один момент, Малфой. Поймал я ментальный образ. У реки всегда есть дно», — нараспев сказала Луна. Винсент и Грегори переглянулись и кивнули. «Куда же без этого», — усмехнулся я, — «дно есть всегда. Для начала неплохо было узнать о том, что вы себе надумали. Ты отказался от контроля рода Малфой в пользу Нарцемэм мисс Блёк, передав ей регентство, чтобы снять с себя ответственность за Драка, но показательная порка утром подразумевает, что ты по-прежнему сохранил власть над наследником Малфой и регентство всего лишь удобная ширма. Не только. Плевать мне на Драка. Слушайте Луну, парни. Есть дно, а есть двойное дно. Во-первых, получив безраздельную власть над родом Малфой по итогам дуэли, я получал все их контракты, которые был обязан исполнять, в том числе контракт на обучение Драка в Хогвартсе. А нужен ли мне этот геморрой? Нет, не нужен. Тем более стрела, выпущенная белобрысым засранцем, еще в полете, я не забыл, с чьей подачи угодил в турнир. Право кровной мести никто не отменял. Люциус поставил на кон все. Все, значит все. Передав регентство Нарциссе Блёк, я получил возможность не только снять с себя ответственность за недоросля, но и безболезненно разорвать контракт Онова со школой, ведь мисс Блёк никак не связана с Хогвартсом, а наш герой от великого ума стер кровную связь с матерью при разводе родителей. Идиот, мы об этом думали. Версия лежит, так сказать, на поверхности. Луна отказалась помогать, только сказала, что Драко не главный. В роли второго дна у нас выступает Снейп. Снейп, удивление выглядело несколько нарочитым. Переигрывали парни. Наш брутальный зельевар печального образа не получил должного воспитания или по прошествии лет забыл об обязанностях отца по магии. Крестного отца, как сейчас модно говорить. Ну, вспоминаем. Снейп, крестный отец Драко Малфоя по полному обряду. Что необходимо сделать, когда твой крестник становится полным сиротой? Не забываем о разрыве одним идиотом кровных связей с матерью. После смерти отца наследник Малфой остался сиротой де юре и де факто, соответственно, с ней обязан был взять крестника в собственный род, чего сделано не было. Нарцисса Блёк забрала непутевого отпрыска из школы, лишив сальноволосого упиванца самой возможности исполнить обет. Теперь ему не миновать отката, как всегда спикер Винсент озвучил коллективные мысли парней. «Отката, мелко плаваете, джентльмены, о печати предателя крови не хотите, лохматая мордридова гуска», не сдержал темпераментного возгласа Грегори, за что схлопотал подзатыльник от Луны. «Серьга ждет не дождется свою сестру». «Какая серьга?» В отличие от Луны парни не поняли, о чем речь. «Да так, не берите в головы». Качая ножкой, Луна долго провожала взглядом спину Гарольда. «Да-да, именно Гарольда, хоть он и скрывался под другим именем, но ее не обманешь». Впрочем, девушка намотала белокурый локон на указательный палец правой руки, сейчас она не уверена, чего в молодом человеке больше, Гарольда или Александра. Он сильно изменился с ее первого курса, и только неповторимые морозные узоры в ауре, как от росписи зимних холодов на стеклах Хогвартса, сказали ей, что это тот гриффиндорец, которого она видела больше года назад. Характер и сила имеют свои отпечатки в ауре волшебника, и изменениям, произошедшим с Гарольдом, можно причислить огненную роспись под хохлому, удачно маскирующуюся на втором слое, и трубные звериные рыки, прячущиеся за ажурным зимним лесом и снежными папоротниками, которые непробиваемым щитом окружают Гарольда. За магическим коконом практически невозможно расслышать шум ветра и хлопки крыльев, но не для нее. После смерти мамы Луна перестала видеть плоскую картинку мира, зато она обрела способность разглядывать вероятности. Сложно остаться в себе и сохранить чистый разум, когда каждый миг перед глазами проплывают десятки вероятностей одного поступка или события, из которых реализуется лишь одно, зачастую самое неожиданное или даже бредовое. Даже от себя она иногда не ожидала некоторых поступков, совершенных под воздействием эмоций или под громогласный шепот интуиции, самого главного оружия видящих или провидцев. Помолвка с Винсентом была одним из таких поступков, и до сего дня Лцна ни разу не пожалела о принятом решении. За внешним дубовым чистоколом грубоватого тугодума, больше рассчитывающего на физическую силу, чем на магическую составляющую, скрывался очень умный юноша, умело маскирующий познания в магии. Винсент оказался не тем или, как раз тем, кого она представляла, недаром ее магия доверчивым мотыльком потянулась к его огню. Внутри Гарольда Александра тоже горел язык пламени, но в сравнении с женихом это был не теплый свет зажженный за окном свечи, а яростный выдох дракона или вырвавшееся на волю адское пламя, закутанное в саван вымораживающей вьюги. Гарольд заставлял трепетать юную девушку от подспудного чувства страха, ибо за его спиной мелькало две тени, а не одна. Тень вечной невесты заставляла держаться подальше от молодого человека, но она же выступала неким гарантом, что тот придерживается жестких рамок в поведении и не приступит неких очерченных границ. Слово Гарольда крепче камня, только, качнув ножкой, луна выпустила непослушный локон, только нужно трижды вслушаться в то, что сказал Гарольд и какой смысл он вложил в слово. Видение рядом с ним отказывало показывать вероятности, а когда события начинали ветвиться, Гарольд уже был далеко и что он говорил и делал, было не видно и не слышно. Вот и сейчас, ткнув в мишень с фамилией Снейп, он не соврал, но и правды не сказал. Когда мир привычно поплыл, луна не стала намекать жениху, что снайперский крест на челе носатого зельевара преследует не одну цель. Гарольд не обманул, он просто не сказал, что печать предателя крови не даст профессору сохранить место в гильдии зельеваров. С печатью он будет обязан покинуть пост заместителя директора и вообще, многие двери и дороги закроются перед низверженным профессором Снейпом. За скобками осталось и то, что печать можно снять темномагическим ритуалом с принесением человеческих жертв. Вопрос, кто в Хогвартсе может незаметно для министерских сканирующих заклятий провести подобный ритуал? Отвечать не требуется, вопрос был из разряда риторических. Луна улыбнулась жениху, за безмятежной потусторонней улыбкой скрывая липкий страх, ловчей паутиной накрывшей ее душу. Гарольд бил не по Снейпу, он целил в Дамблдора. Обвинительную базу он собирал, точнее, подготавливал на косвенных доказательствах, каждая из которых в отдельности было незначительным, но в сумме они не оставляли жертве шанса вырваться из подготавливаемой ловушки. Лучше молчать об открывшемся ей откровении свыше. Молчать, забыть и не вспоминать. Так она и поступит, ведь это тот случай, когда незнание благо. Благо для жениха и его друга, благо для нее. Как удачно, что она, опасаясь темных развилок в видениях, решила сегодня проследить за Винсентом и Грегори, и как хорошо, что Гарольд не числит парней во врагах и ограничился взиманием необременительного долга. Абсолютно все линии и развилки видений ясно и недвусмысленно намекали, что с отмеченным Хель лучше дружить, чем враждовать, и эту простую мысль Луна постарается ненавязчиво вложить, а если потребуется, то и вдолбить в головы всех близких ей людей. Еще раз бросив взгляд на запретный лес, в тени которого скрылся Гарольд, Луна мимолетно подумала о кровавом свадебном узоре в ауре, видеть подобный которому ей пришлось сегодня. Стоило, наверное, сказать об этом, или тут линии всех видений сошлись в одну точку, пусть это будет ее маленькой местью за испытанный страх, пусть все равно об этом никто не узнает, а она в любом уме не проболтается. Бросив на корягу чистящие чары, я уселся недалеко от громадной клетки со свернувшейся в клубок китайской красавицей. Наложив сигнальные чары и поставив магические барьеры от проникновения извне, драконологи и магозоологи допустили преступную беспечность в устройстве так называемых сигнальных триггеров, узлов, отвечающих за определение типа нарушителя охранного периметра. Чары насторожили на людей, так как никакое зверье по доброй воле само не попрет на корм летающим хищникам, а вот полувеликаны или, полудраконы в настройках априори отсутствуют, как и директора школ с суровых фьордов. Да-да, Каркарову все эти защитные меры, что слону дробина. Зашел, поглядел, ушел. Один лишь запах еще не до конца выветрился. Хагрид в компании с братцем шарахается с другой стороны лагеря, откуда их уже поперли бдительные работники заповедника. Мадам Максим ограничилась дистанционной разведкой. Ее девочки в боевых доспехах, обвешанные амулетами почище новогодних елок, пробежались по опушке, разведав, что им надо было, и тихо ушли обратно в карету. Одного меня никто не потрудился уведомить о прибытии магических тварей в категории опасности, поэтому пришлось брать инициативу в свои руки и быстренько завершать пикничок с Крибом, Гейлом и Луной. Впрочем, не удивлюсь, если Луна в курсе последних событий на Ниве задания к первому этапу турнира. Что говорить, видящее. Повезло Винсенту, такой приз отхватил. Не подумайте плохого, я не завидую. Мой приз, моя драконочка намного лучше. Дерется иногда, и рука у нее тяжелая. Что ж, никто не идеален. Уж на что миледи само совершенство и то пинка отвесить не чурается. Приняв решение навестить лагерь, я, не откладывая дело в долгий ящик, совершил задуманное, пробравшись к клеткам у самого края вырубки. Девчонки встретили гостя без визуальных эффектов и без попыток поджать нахала в драконьем пламени. Изредка поглядывая на меня красным глазом с узким вертикальным зрачком, красночешуйчатая драконша недовольно заворчала. Огнем она в меня не плевалась и других попыток как-то напугать или изобразить нападение не предпринимала. В отличие от людей, драконы способны с первого взгляда определять, кто перед ними, да и обоняние им или нам в помощь, что тут говорить. Глупо совсем уж отделять себя от крылатого племени, поэтому китаянка без проблем разобралась, кто пожаловал к ним в гости, но дружелюбие это ей не прибавило ни на грош. Сплюнув огнем в сторону, она свернулась клубком. Огненный шар, довольно точное название, если учитывать характерный плевок огнем. Смертельно опасные плевки в виде горящего шара – это один из наиболее распространенных и часто употребляемых китайскими драконами способов обороны и нападения. О чем магозоологи и драконологи иногда забывают сказать, так это о заурядном классическом извержении пламени или тонкой плети, которой может хлестануть дракон. «Привет, красавица!» – негромко прорычал я, получив в ответ дымный пых и презрительно повернутую на обозрение филейную часть. Она зла на двуногих, рыкнули из-за спины. «Еще одна красавица!» Настоящая королева с короной из рогов, да-да, та самая, незабвенная и неподражаемая венгерская хвосторога собственной крылатой и зубастой персоной. Подойдя ко мне поближе, хвосторога совсем по-кошачьи почесала щеку о прутья клетки. Холодно. Двуногие не понимают, что ей холодно. Меня зовут Агара, древний, а как твое имя? Рисуясь, изогнула шею хвосторога. Опа, это она что, заигрывает? Назвав драконий вариант своего имени, я усмехнулся. «Женщины, как бы вы ни выглядели, вы всегда и везде остаетесь женщинами, но флирт лучше задушить в самом зародыше. Хорошо, я скажу им, на клетку наложат согревающие чары, добавив без перехода. У меня есть самка и гнездо. Жаль, опечалилась рогатая громадина. Я бы с тобой полетала. Прости, мы навечно связали крылья и разделили на двоих небо. Желаю найти тебе, Агара, того, кто будет летать в брачный полет только с тобой. Эх, где же вы, великие драконы?» Расстроенно пыхнула пламенем хвосторога. «А двуногим ничего не говори. Почему?» Мои брови непроизвольно поползли вверх. «Злее будем, двуногих надо наказать. Устроили, понимаешь, игры. Кладки разорили. Сожрало бы, как скажешь», легко согласился я. «Только участников не поджарьте, очень меня этим обяжете». «Детеныши», уточнила общительная драконша, которой хуже горькой редьки надоело сидеть в клетке. «А попугать можно, древний, можно, даже нужно, чтобы им жизнь медом не казалась». «Медом, не поняли меня, как это?» Пришлось объяснять, проводя параллели с полетом в безоблачном небе и тучными стадами быков внизу. «Можно еще судьям проверку устроить на крепость. Это людишки, которые на отдельной трибуне сидеть будут». Я передал хвостороге ментальный образ с расположением трибуны и портрет того, кто должен стать объектом атаки. Была у меня одна мысль, как чужими лапами подпортить реноме Далькоеду и наказать еще за компанию Люда Бигмина. С утра она неоформленной тенью бороздила просторы разума, окончательно обретя формы у клеток с драконами. Потрепавшись со словоохотливой собеседницей еще 10 минут, я, уловив ноздрями знакомый запах, напрягся. Так, день перестает быть томным. «Директор, интересно, что здесь понадобилось нашему Светочу? Зуб даю, ничего хорошего. Старик и раньше мне не очень нравился, а в контексте нынешней обстановки и складывающихся факторов, тем более». Набросив на себя дезиллюминационные чары и убрав запах, я осторожно двинулся вдоль загонов. Дамблдор, это серьезно. Раз приперся, значит, что-то замышляет. Ветер усилился, приторно-сладкий запах гниения, присущий старому извращенцу, стал сильнее. Вжавшись в крупный валун, я постарался слиться с окружающей местностью. Противный шлейф тянулся за едва видимой вибрацией воздуха, плывшей к клетке с хвосторогой. Примечательно то, что за забивающим ноздри запахом старца я уловил собственный. Какого черта? Тут рябь пропала, явив моему взору визитера, который закинул в загон какое-то тряпье, при ближайшем рассмотрении оказавшееся моей мантией. Засим последовало несколько взмахом волшебной палочкой. Видимо, совсем у старика плохо с исполнителями, раз он лично не побрезговал испачкать руки. Гад, только сейчас я не кстати или кстати вспомнил о совместной работе дважды пса с Фламелем и монографии о 12 способах использования драконьей крови. Как пить дать способов гораздо больше, и старица писал не все, что успел нарыть с почившим алхимиком. Покрутившись у клетки еще несколько секунд, директор растаял утренним туманом, даже запахи растворились. На полянке у клеток возник и пропал феникс в тусклой огненной вспышке, невидимая из-за огненного языка, выпущенного самкой зеленого валлийского дракона, недовольной визитами всяких бородатых личностей. Жаль, мимо, схватившись за хвост птаха, старпер успел удрать. Перейдя на магическое зрение, я осмотрелся, не обнаружив новых чужих магических следов, осторожно обошел клетку с драконшей. «Что ты чувствуешь?» — через прутья спросил Яргару, указав на мантию. Сильное раздражение и злость пыхнуло дымом хвосторога. «Ясно», — я еще раз глянул на тряпье. «Аргара, спали, пожалуйста, подброшенную гадость». Приподнявшись на передних лапах, хвосторога выпустила длинный язык пламени, не оставив от мантии даже пепла. «Что ж, дедушка желает добавить огонька и перчинки в состязание, будет ему и то, и другое». «Так, Аргара, план несколько меняется». Потратив на общение с рогатой милашкой еще несколько минут, я огородами порысил к дворцу, но не успел слинять на сколь-нибудь удаленное расстояние, как в лагере поднялся настоящий переполох. Все чудесатее и чудесатее, видимо, кто-то из очередных паломников влетел в сторожевую паутину. Сполохи магической сигнализации дискотечной цвета музыкой полыхали между деревьев. Отмечу, что дамы в клетках вели себя образцово-порядочно и огнем во все стороны не плевались, из чего я сделал вывод, что тревога не связана с драконами. Ложная тревога. Ладно, раз девочкам ничего не угрожает, а кто от них не спрятался, тот сам себе виноват. Я отлип от ствола кряжистого дуба, шуршащего коричневой листвой, которая не думала опадать перед лицом приближающейся зимы, крепко держать черенками за могучие ветви лесного великана. Да что же это такое? Ни минуты покоя, затрещав чахлыми кустами, в мою сторону выстрелила живая комета, несущаяся как носорог на водопой в великую сушь. Не в том смысле, что зверь так хочет пить, а в том, что летит вперед он, ничего не видя перед собой. Хотя при размере носорога это не его проблемы, но в моем случае избежать столкновения с двуногой шутихой удалось с трудом. Ко всему прочему пришлось спасать ни в чем не повинный дуб от столкновения с головой беглеца. Беглянки, если точнее, ума не приложу, как я ее не хлестанул чем-нибудь из убойного арсенала. Чудом, наверное, сдержал привитые Кощеем рефлексы. А-а-а, бешено вращая глазами, взвизгнуло это чудо, оказавшись в моих руках. Остальная тирада оказалась перехвачена ладонью, зажавшей рот девчонки. Засучив руками и ногами, бегунья, что есть силы, впилась в мою ладонь зубами, прокусив ее до крови. «С-ша-ша-ша-с-ша-ша-ша!» Сдавленно, выдал я на парсилтанге всю палитру матерной конструкции, характерной для наступления на грабли в кромешной тьме, так и не выпустив добычу из загребущих рук, которые едва-едва удалось удержать от превращения в лапы. «У-у-у!» Вынужденно отведав крови, мелкое тело обмякло, бессильно свесив вниз руки и ноги. Чуть приподняв эмпатические щиты, я сию же секунду пожалел о непродуманном решении, вернув защиту на место. «Вы видели когда-нибудь взрыв? Хотя чего я спрашиваю, в век телевидения, компьютерных игрушек и кинематографа взрыв не видел только слепой. А вы ощущали когда-нибудь взрыв? Нет, нет, нет, ребята, не надо, поверьте естествоиспытателю со стажем. Ничего приятного, скажу я вам. По мозгам лупит не хуже 3 литров текилы, выпитой залпом, и кулака в морду». Попавшая в мои руки мелкая настолько фонтанировала эмоциями, что меня чуть не накрыло с головой эмпатическо-сенсорным шоком, Поэтому от греха подальше я возвел натуральную окклюментивную стену и закрылся по всем известным спектрам. Стало полегче. Ага, из кустов выпрыгнул охотник. Мелкая забилась в моих руках пойманной в силки пичуга и попыталась повторить фокус с укусом, но вовремя примененная локальная трансформация не дала зубам девчонки пробить пятачок драконьей шкуры. Чеварешь, остановил я преследователя, с головы которого свалился капюшон. Ребенка испугаешь, а? Пробороздив ногами две борозды в опавшей листве, возле меня остановился Чарли, не побоюсь этого слова, бывший Уизли. Как информативно, ты кто? Моментально достав палочку, подозрительно прищурился крепыш с огненно-рыжей шевелюрой. И что здесь делаешь? Гуляю, а что? Нельзя. Посещать лес нельзя, а прогулять в нем в правилах Хогвартса ничего не написано. И она тоже гуляла и вот догулялась, но ты, парень, не беспокойся, я не ваши драконы. «Девочек на завтраке не ем, я ей лучше пару горячих пониже спины пропишу, чтобы не шарахалась где попало, а спала в люльке. Окей, ну и хорошо, до дома я ее провожу. Всем спасибо, счастливо оставаться. А ну стоять!» Палочка в руках Чарли недвусмысленно указывала на его намерение применить силу. «Не стоит, как бы не пришлось пожалеть, Чарли. Что, парень, откуда ты меня знаешь?» Угрожающе повел палочкой огненноволосый драконолог. «Какая разница?» – отмахнулся я, досадуя на допущенный промах. «ХММ, а на промах ли?» Глядя на волшебника перед собой, я анализировал первое впечатление при встрече с визави. Приходится признать, что от Уизли в Чарли осталось только имя. Чистая аура, без примеси печати предателя крови, как бы намекала на отсутствие семейных связей с Артуром, мол ли их многочисленным выводком. «Знаю и ладно, как будто это большой секрет». Узнать в администрации заповедника, кто командирован в Англию, и запросить краткое описание и характеристику сотрудников. Я же не спрашиваю тебя, знают ли Артур и Молли Уизли, что у их сына исчезла из ауры одна маленькая семейная, можно сказать, родовая особенность. Что-то подсказывает мне, что ты не спешишь знакомить окружающий мир с данным свершившимся фактом. Не стоит, отпустив светловолосую девочку, я качнул стволом револьвера, незаметно возникшим в руке. Курок нажимается быстрее, чем ты взмахнешь палочкой и скажешь «облевит» или «что ты там хотел сказать». Предлагаю размен. Я ничего не знаю и молчу рыбой об лед, леди тоже поклянется, а ты пробежишь мимо. К озеру, например, вроде как нарушительница в ту сторону убежала. Так мы договорились? Договорились. Пошел на сделку Чарли. Клятва. Леди, я за вас поручился. Не подводите меня, обратился я к девочке. Произносите за мной. Я. Получив искомое, Чарли растворился в подлеске, уведя егерей, лениво прочесывающих лес, к озеру. «Итак, мисс Делакур», присев на пенек, обратился я к виновнице переполоха, «не поведаете ли мне на ушко душещипательную историю ваших похождений, какая нужда потянула вас впасть драконам? Желание бесславно погибнуть, став поздним ужином, или благородные мечты о спасении принца на белом коне из лап огнедышащего чудовища? От степени вашей откровенности зависит мой рассказ мадам Максим и вашей сестре. Опустим ли мы подробности или расскажем иную историю, или вам самой придется держать ответ перед директрисой? Решайте сами, мисс». «Ой, где же мои манеры, мадемуазель?» «Флёр», — хлюпнула носом девочка, «но я не попался на уловку. Из-за этой мелкой пигалицы мне теперь надо что-то решать с Чарли, и так проблем целый ворох, еще и это на голову свалилось». «Что, Флёр, ваша сестра послала вас к драконам, мадемуазель?» «Нет», — поняв, что номер не сработал, перестала размазывать сопли девочка. «Я следила за Флёр и ее подругами. Эти курицы обвешались амулетами и думали, что я не замечу, как они в лес ушли. Ну я за ними, они как слепые котята, а там драконы. Интересно, мисс, вам знакома поговорка? Любопытство кошку сгубило, решили заделаться доморощенным Пинкертоном, мадемуазель, и как поиски? Ваше сумасбродство и безответственность едва не стоили вам жизни. Драконы могли не тронуть мелкого цыпленка, им подавая что-нибудь наваристее худосочного супового набора, зато будь у ограждения активирована ступенчатая защита, охрана нашла бы поутру мелко нашинкованное фрикасе, приправленное лоскутками одежды, или бы кто из егерей или драконологов пульнул от неожиданности боевым проклятием против нечисти. Их хоть и инструктировали, что рядом со школой по опушке могут травничать старшекурсники, но всякое бывает, и аура у вас, мадемуазель, на отклик не принадлежит человеку. Безграмотный аврор или молодой егерь со страху могли спутать вас с оборотнем, а с теми не привыкли церемониться. Сразу авадой бьют, потом уж разбираются, что и как. Габри, язык не поворачивался называть шелопопую девчонку полным именем, потупилась и покаянно шаркнула ножкой, чуть постояла неподвижно и затряслась крупной дрожью, обхватив себя руками. Похоже, до куриных мозгов Вейлочки дошло, что сегодня из-за своей жажды приключений она прошла буквально по краю. В другой раз меня может не оказаться поблизости, добиваю девочку я, а теперь представь сестру и родителей, стоящих у твоего хладного или обкусанного драконами трупа. Видимо, с фантазией у младшенькой Делакур дела обстояли в порядке, потому что фонтан слез мог дать 100 очков вперед сказочному слезоразливу принцессы Несмеяны. Пропесочил я девочку изрядно, глядя на ее опухшие от слез глаза, я подумал, что с нее на сегодня достаточно, она и без меня себя накрутит. Раскинув так эдак, я повел девочку в замок умыться, а потом устроил по нему же экскурсию, во время которой нас и выловили французы во главе с встревоженной мадам Максим, спину которой подпирала не находящая себе места старшая сестра юной повесы. Легенда прикрытия у нас вышла сама собой, мол, мелкая оторва нацелилась изучить замок, да заплутала в подземельях. Так бы и сгинула девочка в сырых подвалах, да на ее счастье встретился ей принц не принц, но добрейший души слизеринец, который вывел потеряшку к солнцу, а потом устроил ей экскурсию по замку. Девочки попеняли, девочку пожурили, юного джентльмена осыпали благодарностями и даже зазвали на рюмку чая в карету, и на сей возвышенной ноте журавлиный клин убыл за пределы древних стен. В общем, мелкая отделалась малой кровью и обещанием больше так никогда не делать. Ага, и меньше тоже. Придерживаемая старшей сестрой за плечика, Габри все время пыталась оглянуться, желая что-то спросить у меня, но каждый раз пугливо одергивала себя. Можно было убрать на несколько секунд ментальный щит, но помятуя о гейзерах эмоций, я остерегался получить оплеуху по мозгам, поэтому странное поведение девочки осталось тайной за семью печатями.